Глава 6. Анна Петровна Белозерова оказалась высокой, полной, рыжеволосой дамой, безвкусно и крикливо накрашенной и также одетой. Она по-хозяйски уселась на предложенный ей стул и заговорила грубым сиплым голосом. «Признаться, я сгораю от любопытства, куда-куда, а в милицию меня еще не вызывали. И что же от меня хотят доблестные органы правопорядка?» «Мы хотим получить от вас информацию относительно Клима Марии Ивановны», — спокойно произнес Игорь. «Не будете же вы отрицать, что знали ее?» «Естественно, не собираюсь», — доктор не пошевелил и бровью. «А в чем дело?» «Нас интересует, от чего умерла Клима», — продолжил допрос Мамонтов. «От сердечной недостаточности», — уверенно сказала Белозерова. «И для этого вы меня вызывали?» «Могли бы наведаться к нам в больницу, ее медицинская карта еще в целости и сохранности?» «Знаете, многие из друзей Марии Ивановны подвергают ваш диагноз сомнению», — следователь сделал пометки на листке бумаги. «Догадываюсь, какие», — усмехнулась врач. «Вы слушаете эту истеричку Бронникову, которая с упоением рассказывает вам про пробежки до реки, в то время как мнение компетентных людей вас, видимо, не интересует. Кстати, если Бронникова действительно не принимала наш диагноз, могла бы просить о вскрытии». «А вы не сделали вскрытие?» — удивился Игорь. «Конечно, не делали». Щеки дамы стали пунцовыми от возмущения. «У бригады оперирующих не возникло никаких сомнений по поводу смерти Клима. А ваша дорогая Наталья Михайловна могла бы настоять». «Ладно, оставим этот вопрос». Мамонтов понимал, здесь прижать Белозерову не удастся. «Давайте поговорим о ее квартире. Как она перешла к вам?» «Самовольно захватила», — Анна Петровна громко рассмеялась. «Однажды пришла к ней в гости. Мне понравилась жилплощадь. Я сказал себе, что так просто с ней не расстанусь. Вот так и напишите». «Мне непонятен ваш цинизм», — Мамонтова бесила эта женщина. «Это во-первых. Во-вторых, вы, вероятно, забыли, где находитесь. Здесь не цирк, не театр, а у вас не пробы. Извините», — лицо его собеседницы все равно оставалось уверенным и наглым. «Естественно, квартира перешла к моей дочери по завещанию». «Но Наталья Михайловна говорит, ее подруга собиралась завещать квартиру ее детям», — вставил следователь. «Представьте себе, я знаю», — ухмыльнулась посетительница. «Клима сама мне об этом говорила, и я не собираюсь скрывать от вас данный факт. Однако мне удалось ее переубедить». «Как, если не секрет?» — поинтересовался Мамонтов. «Да уж какой тут секрет?» — женщина поправила и без того идеальную прическу. «Я, как врач, подробно растолковала ей, почему они, почти одновременно прооперировавшись, не смогут полноценно ухаживать друг за другом. И предложила в помощнице свою дочь, студентку мединститута, так сказать, квалифицированная помощь до конца жизни в обмен на право наследования жилья». «К счастью для вас, ваша дочь не приложила никаких усилий». Игорь пристально посмотрел в глаза Белозеровой. Та не отвела взгляда. «Ну, тут уж не виновата». «А кто виноват?» «Если хотите откровенный ответ, пожалуйста», — дама по-прежнему не чувствовала смущения. «Виновата сама пациентка. Надо предупреждать о болезнях сердца». «И когда же она написала завещание?» — Мамонтов продолжал неотрывно смотреть на собеседницу. «В больнице и написала», — не задумываясь, ответила та. «За день до операции». «Почему же она ничего не сказала навестившей ее Бронниковой?» «Полагаю, надо было спрашивать об этом ее. Как вы считаете?» Толстые красные губы расплылись в улыбке. Мамонтов еле сдерживал себя, чтобы не нагрубить этой беспардонной женщине. «И вы можете показать нам завещание?» «Естественно», — опять не тени смущения. «Как бы я, по-вашему, получила квартиру?» Задав приглашенный еще несколько вопросов, Игорь отпустил ее, распахнул настежь окно и глотнул свежего воздуха.